Ветхозаветная тишина, сизый полыни крестик, похоронили поэта на самом высоком месте. Так, даже в смерти своей, подъем он даровал несущим. Стало быть, именно на своем месте ему присущем, выше которого только вздох мой из моей неволи, после которого сразу Бог, Бог и не вещи более. Всечеловека среди высот, вечных при каждом строе, как подобает поэта под небом и над землею. После России, где меньше он был, чем последний смазчик, первым в ряду всех из ряда вон равенства выходящих. В гор ряду, в зор ряду, в гнезда ряду орльих, по всем утесам, на 58-м году стал рядовым, был способ. Уединенный, вошедший в круг, горе нет, радость в доме. На 40 верст высоты вокруг солнечного, да кроме лунного ни одного лица, ибо соседей нету, место откуплено до конца памяти и планеты.